Глава 27. Прошло 3 дня. После школы Кюаки в плаще, чтобы скрыть школьную форму, отправился на квартиру в Касуми. Он получил известие, что только сегодня в отсутствие матери Сатоко сможет выйти из дома. Хозяин предложил чай и успокоил Кюаки, который даже в пристройке, опасаясь, что увидят школьную форму, сидел в плаще. «Здесь вы можете чувствовать себя спокойно. Таких, как мы, людей простых, вам стесняться нечего. Отдыхайте». Хозяин ушел. Осмотревшись, Кюаки заметил, что на окне, выходящем в сторону второго этажа дома, теперь висит бамбуковая штора. Окно закрыли, чтобы не заливал дождь, поэтому в комнате было душно. Даже крышка, стоявшая на столе шкатулки, которую Кюаки от нечего делать открыл, с внутренней стороны была в капельках воды. По шелесту одежды и неразборчивому шепоту там, за раздвижной перегородкой, он понял, что пришла Сатоко. Перегородка отодвинулась. Появившаяся Тадесина, упершись пальцами в пол, склонилась в поклоне. Чуть поднятые, бесцветные глаза в молчании проводили Сатоко и сразу, блеснув как каракатицы, исчезли в темноте сырого дня за закрывшейся перегородкой. Сатоко теперь сидела прямо перед Кюаки. Потупившись, она вытирала лицо носовым платком. Упираясь одной рукой в пол, она чуть наклонилась вперед, и белая кожа склоненной шеи напоминала озерцо на горной вершине. Кюаки безмолвно сидел напротив, чувствуя, как его окутывают звуки стучавшего по крыше дождя. «Наконец-то!» Настал этот долгожданный миг, а он все не мог поверить. Это он загнал Сатоко в такое положение, когда она не может произнести ни слова. Такая, как сейчас, она была для него самой желанной, растерявшая все свои взрослые поучения и только молча роняющая слезы. Эта красавица в так идущем ей кимоно с белыми глициниями стала для него не просто роскошной добычей. Она олицетворяла единственную в своем роде красоту. Красоту запретную, невозможную, недосягаемую. Сатоко и должна была быть именно такой. Его страшили постоянно происходящие в ней перемены. Посмотрим. Ведь она всегда, стремясь выглядеть святой и неприкосновенной, жалея его, но не считаясь с ним, охотно продолжала играть роль якобы старшей сестры. Совершенно очевидно, что Кюаки упрямо отклонял все попытки доступных женщин ввести его в науку наслаждений именно потому, что давно заметил и предчувствовал в Сатоко святость основы ее существования. Это было все равно, что наблюдать, как растет внутри кокона зеленоватая личинка. Именно с этим следовало связывать чистоту Кюаки, и именно сейчас должен был рухнуть его закрытый мир придуманных страданий и разлиться невиданный доселе свет. Ему казалось, что выпестованная в детские годы в его душе графом Аякурой утонченность сейчас, превратившись в тонкий, но опасный шелковый шнурок, душит его невинность. Его невинность и святость Сатоко. Долгое время не находивший применения блестящий шелковый шнурок нужен был именно для этого. Он желал ее. В этом не было никаких сомнений. Он подвинулся ближе и положил руку на плечо Сатоко. Плечо упрямо отстранилось. Как дорог был ему этот упрямый жест отказа. Этот полный, торжественный, сопоставимый по масштабам величия с миром, в котором мы живем, отказ. Сопротивление этих нежных чувственных плеч, на которые грузом легло высочайшее разрешение. Именно это наполнило жаром его руки, опалило огнем сердце. Там, где волосы в прическе Сатоко были подхвачены гребнем, черно-лаковый, наполненный благоуханием глянец уходил вглубь, к корням волос, и, глядя на это, он ощущал себя заблудившимся лунной ночью в лесу. Киоаки приблизил лицо к влажной щеке, выглянувшей из-под платка. Безмолвно сопротивляясь, щека поворачивалась то вправо, то влево, но это было непроизвольное движение. Он понимал, что отказ шел не из сердца, а из чего-то еще более далекого. Киоаки, отстранив платок, пытался поцеловать ее, но губы, которые он жаждал, как в то снежное утро, сейчас упрямо сопротивлялись. В конце концов Сатоко, отвернувшись, прижала их к вороту кимоно и застыла, став похожей на спящую птичку. Шум дождя усилился. Киоаки обнимал женское тело, глазами определяя его недоступность. Аккуратный шов воротника нижнего кимоно с вышитыми листьями осота перевернутым конусом ограничивал видимую полоску кожи. В центре холодного, жестко затягивающего грудь, запечатывающего ее, как дверь в синтоистский храм, широкого пояса оби, словно шляпки гвоздей, посверкивал поддерживающий его золотой шнур, но чувствовалось, как из выреза на груди, из рукавов вырывается горячее дыхание плоти. Оно коснулось щеки Киоаки. Разомкнув объятие, он крепко взял Сатоку рукой за подбородок, который лег на пальцы, как фигурка из слоновой кости. Трепетали влажные от слез крылья точеного носа. Теперь Киоаки смог накрыть губы Сатоко своими губами. Вдруг словно открылась дверца в печи, и огонь прибавил сил. Сатоко вспыхнула и обеими руками сжала щеки Киоаки. Ее руки собирались оттолкнуть его, а губы не отрывались от губ Киоаки, которого она отталкивала. Мокрые губы в последней попытке сопротивления двигались, и губы Киоаки пьянила их изумляющая нежность. Прочный мир растаял, будто брошенный в чай кусок сахара, и это стало началом неутолимой сладости и растворения. Киоаки не знал, как развязать женский пояс. Упрямый бант сопротивлялся пальцем. Когда он хотел просто наугад дернуть за что-то, Сатоко отвела руки назад и, намереваясь отчаянно сопротивляться движениям Киоаки, стала еле заметно помогать ему. Их пальцы сталкивались на поясе, наконец шнурок развязался, и широкий пояс с тихим шелестом упал вперед. Пояс двигался, казалось, сам по себе. Это было началом неистового сокрушающего натиска, а в одежде все словно взбунтовалось. Пока Кияки нетерпеливо старался освободить грудь Сатоко, какие-то шнурки затягивались, какие-то распускались. Перед ним открывалась благоухающая, сияющая белизна того прежде маленького, защищенного кимоно белого возвышения груди. Сатоко ни словом не остановила его. Молчаливый отказ не отличить было от молчаливого искушения. Она без конца искушала и без конца отказывала. Было что-то, заставлявшее Кияки чувствовать, что не он один борется против святого, невозможного. Что это? Кияки отчетливо видел, как по лицу, закрывшей глаза Сатоко, разливается румянец. На нем бушуют тени страстей. Ладонь Кияки, поддерживающая ее спину, ощутила еле заметное робкое давление, и Сатоко, словно не в состоянии дальше сопротивляться, опустилась на пол. Кияки распахнул полы ее кимоно. На полах шелкового нижнего кимоно сплетались разноцветные хвосты фантастических птиц, парящих над зигзагами облаков. Под их слоями прятались бедра. Далеко. Еще далеко. Плотные облака. Через них еще нужно пробиться. Там, глубоко внутри, куда он постепенно приближался, было главное, что лукаво поддерживало эту преграду. Кияки затаил дыхание. Наконец, когда Кияки прижался телом к бедрам Сатоко, открывшимся взору линии ослепительного света, рука Сатоко, опустившись, нежно помогла ему. Эта милость обернулась врагом. Извержение произошло до того, как он коснулся этой ослепительной линии. Они лежали на полу, устремив глаза к потолку, где снова ожили звуки ливня. В груди не стихало учащенное биение. Кияки был возбужден. Легкая усталость, не хочется думать, что что-то закончилось. Но было ясно, что в медленно погружающейся в сумерки комнате, словно постепенно сгущаясь, витает тень горечи. Кияки послышалось слабое, старческое бормотание за расписанной сюжетами из Гэндзи перегородкой. Он приподнялся. Но Сатоко остановила его, легонько потянув за плечо. Она без слов развеяла горечь. Кияки, увлекаемый движениями ее тела, познал, наконец, миг блаженства. После этого он простил ей все. Молодость Кияки сразу ожила. Теперь он все воспринимал как Сатоко и впервые осознал, что направляемый женщиной минует трудный путь и окунется в мирный пейзаж. Разгоряченный Кияки сбросил одежду. Тело казалось лопастями корабля, косилкой водорослей, которая движется, преодолевая сопротивление воды и морской травы. Кияки даже не ожидал, что лицо Сатоко без тени боли пошлет ему такую озаренную слабой вспышкой загадочную улыбку. Из сердца исчезли все сомнения. Когда все кончилось, Киаки обнял Сатоко в ее сбившихся одеждах, прижался щекой к ее щеке и ощутил на своей ее слезы. Он верил, что она плачет от счастья. Но и не было ничего, что могло было быть печальнее, чем эти слезы, текущие с ее на его щеку. Говорить о непоправимости свершившегося. Однако ощущение греха вызвало в душе Киаки прилив мужества. Сатоко, протягивая Киаки рубашку, впервые за все время произнесла: «Не простудись». Он хотел резко схватить ее, но Сатоко, слегка уклонившись, приложила рубашку к своей щеке и, глубоко вдохнув, вернула. Белая рубашка была чуть влажной от женских слез. Он надел форму и привел себя в порядок. Чуть вздрогнул, услышав, как Сатоко хлопнула в ладоши. Через какое-то, видно, специально оговоренное время, перегородку раздвинули, и показалась Тадесина. «Вы меня звали?» Сатоко кивнула и показала глазами на сбившуюся в беспорядке на поясе одежду. Тадесина, закрыв перегородку и не глядя в сторону Киаки, стала молча ползать на коленях, помогая Сатоко запахнуть одежду и завязать пояс. Потом принесла из угла комнаты зеркало на подставке и привела в порядок прическу Сатоко. Все это время Киаки казалось, что его не существует, что он умер. В комнате зажгли свет, и на все это долгое время, пока женщины занимались нарядом Сатоко, он стал ненужным. Приготовления закончились. Сатоко сидела, прелестно потупившись. «Молодой господин, нам надо прощаться», — заговорила вместо нее Тадесина. «Я обещание выполнила. Вы ж наперед. Забудьте о барышне и верните то письмо, о котором мы договаривались». Киаки молча сидел, скрестив ноги, и ничего не ответил. «Мы ведь договаривались. Пожалуйста, отдайте письмо», — настаивала Тадесина. Киаки все так же молча посмотрел на Сатоко. Она выглядела безупречно, прекрасно одета, ни один волосок не выбился из прически. Сатоко медленно подняла глаза, встретилась взглядом с Киаки. На мгновение в ее глазах мелькнул сильный ясный свет, и Киаки понял ее решимость. «Письмо не верну. Я хочу еще здесь встретиться», — сказал Киаки с внезапно проснувшейся твердостью. «Да что же это такое?» — прорвался вдруг гнев Тадесины. «Вы знаете, что будет? Говорите, как упрямый ребенок. Разве не понимаете, что может случиться самое страшное? Погубите не меня одну!» Голос, которым Сатоко остановила Тадесину, был безмятежен, словно доносился из другого мира. Даже Киаки, услышав его, почувствовал дрожь. «Перестань, Тадесина. Нам придется встречаться до того, как Киё сам с радостью вернет то письмо. Другого выхода для нас нет. Конечно, если ты собираешься помочь мне».